Методы награждения геймдизайнеров также были разными. Например, у ТГН было огромное место для проведения церемонии награждения, которое было даже больше, чем помещение для вручения Оскара. Когда вручались все награды, на сцене появлялся оркестр и выступал вживую. Тем не менее, некоторые из небольших игровых СМИ были более экономными, а некоторые даже пропускали процесс награждения и напрямую объявляли об игре года, которую они выбрали, на своем сайте. Сейчас же проводилось награждение от Gamehickhlicht. Это игровое СМИ в основном выделяло нишевые игры, но оно было относительно влиятельным. Многие китайские игроки ждали начала церемонии награждения и ради нее решили не спать. Сейчас многие из них ощущали то же самое, что и ощущали фанаты от просмотра международных киберспортивных событий, где выступала их любимая команда. Очевидно, что единственная мотивация этих игроков заключалась в том, что они хотели узнать, заберет ли одна из игр Ченьмо почетную награду в виде игра года. Он заберет игру года, это точно. Они включили в список и PUBG, но там ты только и делаешь, что бегаешь. О, игра Uncharted. В конце концов, это игра, приключенческая игра, а она довольно нишевая. Но игра Uncharted вовсе не является нишевой, она слишком популярна. Поскорее объявляйте, я так нервничаю. Игра The Last of Us. Черт, если она не заберет игру года, то я не поверю в честность этого награждения. Согласен, игра The Last of Us, шедевр как для нас, так и для зарубежных игроков. О, Ченьмо послал кого-то забрать награды. Кто этот младший брат? Он выглядит довольно мило. Хе-хе, этого младшего брата зовут Сань-кун. Он был одним из немногих основных помощников, которые первыми последовали за Ченьмо. Он отвечает за числовой баланс многих игр с донатом. Кстати, в настоящее время он отвечает за игру League of Legends, King of Glory PUBG. Черт, этому парню меньше 30 лет. Похоже, что вся компания Ченьмо состоит из креативщиков, которым зачастую нет и 30 лет. Хорошо, завидую. Стоп, он отвечает за донат, пусть подождет, я хочу пожать ему руку. Вскоре новость о том, что игра The Last of Us получила награду в виде игра года на награждение от Gamehickhlicht немедленно распространилась в игровых кругах Китая и за рубежом. Многие китайские игровые СМИ объявили эту новость главной новостью дня. Это была очень хорошая новость. Даже Gamehickhlicht, игровое СМИ, которое почти всегда отдавало предпочтение нишевым играм, поставила игре The Last of Us максимальные оценки и сделала эту игру игрой года. Однако такой новости особо никто удивлен не был. В конце концов, учитывая рейтинг этой игры, будет неудивительно, если она получит как минимум пару игр года. Ченьмо даже не присутствовал на этой церемонии. Я думаю, что он никуда не поедет, ну, разве что на награждение нескольких суперавторитетных СМИ, например как ТГН. И этот парень был прав. На самом деле, в Европе и Америке было слишком много игровых СМИ, и даже если он уделит внимание тем СМИ, которые не проводили церемонию вживую, их все равно будет очень много. Тем не менее, игнорировать всех и вся он не мог, и из-за этого на все церемонии, что проводились вживую, были посланы сотрудники из его компании. Если на церемонии игроки не увидят хотя бы представителя от компании, многим покажется, что эта компания была слишком наглой, что никак не сыграет на руку Ченьмо. Сам Ченьмо же собирался посетить несколько самых авторитетных церемоний, так как в ином случае ему пришлось бы около месяца потратить на переезды и полеты в разные части света. Что же касается наград, которые должны были забрать его сотрудники, то за ними отправляли тех, кто внес наибольший вклад в компанию, поэтому Цань-кун, Су Цзинью, Чжэн Хунси и другие основные сотрудники отправились за границу, в то время как новые сотрудники получили премию. Что касается самого Ченьмо, то в настоящее время ему еще предстояло кое-что сделать в Китае. Глава 784. Тематические зоны. В то время как игроки ожидали разных награждений, в интернете внезапно распространился слух. Магазин видеоигр Ченьмо вот-вот должен был измениться. При виде этих слухов первой реакцией многих игроков стало неверие. Игроки, которые побывали в магазине видеоигр Ченьмо, знали, что сам Ченьмо никогда не высказывал никаких идей об изменении своего магазина. Конечно, этот слух был разумен, ибо на данный момент там постоянно были большие очереди. С точки зрения финансовой мощи и влияния компании «Удар молнии», магазин видеоигр такой компании, который не занимал пару десятков этажей, выглядел действительно немного странно. А если учесть то, что там постоянно стояли огромные очереди. Однако многие игроки думали, что его текущий магазин был очень хорош, потому что в нем была та самая уникальная атмосфера. В нем любой мог легко встретить Чэнь Мо, а персонал был улыбчив и был хорошо подобран. Если взять любой другой большой магазин видеоигр, то в нем зачастую не было этой самой атмосферы. Однако, прочитав некоторую информацию, многие приходили к тому, что это звучало все более правдиво, потому что кто-то опубликовал структурную схему нового магазина видеоигр, и кто-то действительно нашел это здание в столице. Тогда-то игроки и поняли, что это были не фейковые новости, а правдивые. Чэнь Мо действительно хотел создать новый магазин видеоигр. Более того, судя по всем аспектам, здание, которое Чэнь Мо строил, больше не было магазином видеоигр. Более подходящим названием для этого здания было штаб-квартирой компании «Удар молнии». С точки зрения эскиза строительства, здание штаб-квартиры компании «Удар молнии» объединяло множество функций, включая три области. Область, где можно было поиграть, зону отдыха и тематическую зону. Иными словами, в эту новую штаб-квартиру компании «Удар молнии» будет интегрирован магазин видеоигр, тематический парк и место, где можно было отдохнуть. Вскоре Чэнь Мо признал, что этот слух был действительно правдивым. Уже в прошлом году началось строительство новой штаб-квартиры, и она должна была построиться уже в следующем году. Чэнь Мо также опубликовал на своем Weibo концептуальную карту своей новой штаб-квартиры, что вызвало бурную дискуссию среди многих людей. Увидев структурную схему здания и его концептуальную карту, многие игроки взволнованно вздохнули. Это действительно хорошо, владеть большим количеством денег. Новая штаб-квартира компании «Удар молнии» была расположена на северо-востоке столицы, рядом с большим лесопарком, который первоначально был большим полем для гольфа. Более 2 лет назад это место было полностью закрыто и началось строительство, а так как в столице почти каждый день начиналось какое-нибудь новое строительство, оно совсем не привлекло никакого внимания. Это место находилось между 4-м и 5-м кольцом, и оно было довольно хорошим, так как до 2 самых важных линий метро можно было добраться напрямую пешком. Кроме того, это место находилось недалеко от лесопарка, где была гора и большой пруд, так что окружающая среда была довольно хорошей. Можно было сказать наверняка, что в будущем у штаб-квартиры компании «Удар молнии» появится тематическая зона в дополнение к главному зданию, и игроки смогут насладиться экскурсиями по зеленым холмам. Многие люди вздохнули, когда увидели подтверждение от Чэнь Мо. В столице любая земля стоила огромных денег. На самом деле, новая штаб-квартира компании «Удар молнии» занимала площадь в 150 000 квадратных метров. Стоимость земли составляла 1,5 миллиарда долларов США, что было равно 9 миллиардам юаней. За год до этого игра League of Legends стала самой популярной игрой во всем мире, и доходы компании «Удар молнии» начали стремительно расти. Новая штаб-квартира уже к тому моменту начала строиться, но в то время многие сотрудники считали, что такая огромная штаб-квартира была слишком экстравагантной и расточительной. В конце концов, она больше была похожа на штаб-квартиру невероятной компании из списка 500 лучших компаний мира. Однако, исходя из нынешней ситуации, выбор Чэнь Мо был правильным. Более того, с ростом международного влияния компании «Удар молнии» репутация Чэнь Мо в комитете по надзору за играми становилась все выше и выше, так что он должен был поддерживать свою репутацию не только выпуском хороших игр. И выпущенная концептуальная карта Чэнь Мо вызвала горячие дискуссии среди игроков. Основной корпус штаб-квартиры представлял собой огромное сферическое здание, разделенное на 16 больших этажей. Этаж в этом здании – это не этаж жилого здания, а наслоение, которое было видно снаружи здания. Высота этого здания достигла более 170 метров, и каждый этаж был эквивалентен примерно 3 этажам обычного жилого здания. Это здание делилось по зонам. 4 этажа в центре – это офисная зона, 2 этажа снизу – зона отдыха, а 2 этажа сверху – обзорная зона, в то время как остальные этажи – это зоны, где можно было поиграть в игры. Снаружи здания будет висеть 4 огромные молнии, которые будут обернуты вокруг огромной круглой сферы. С одной стороны, они будут держать все это здание, а с другой стороны, эти молнии были символом компании «Удар молнии». Название новой штаб-квартиры – «Новый мир». Хотя высота этой штаб-квартиры была невелика, вокруг нее не было слишком высоких зданий, поэтому она будет выделяться как журавль среди цыплят. После завершения строительства это великолепное сферическое здание можно будет увидеть на всем северо-востоке столицы. Это здание станет одним из новых достопримечательностей столицы и обязательной для посещения достопримечательностью для игроков, которые посещали столицу. Кроме того, помимо этого огромного сферического здания, вокруг будут большие зеленые зоны. Эти зеленые зоны станут тематической зоной, то есть небольшим тематическим парком. В тематических парках можно будет сыграть в игры, что были разработаны компанией «Удар молнии», но так как парки будут разделены на разные стили, в каждом парке можно будет сыграть только в игры определенного жанра. Игроки смогут увидеть обстановку психиатрической больницы из игры «Outlast», таверну «Азерта», пару городов из игры «PUBG», а также смогут увидеть Нейтана из игры «Uncharted». Что касается статуй, то их будет очень много. На территории будут распределены даже статуи абсолютно всех героев из игры League of Legends, чтобы игроки могли сфотографироваться с ними в любое время. Однако строительство тематических зон начнется только после официального завершения строительства новой штаб-квартиры. По мере того, как в будущем будет выпускаться все больше и больше игр, содержание тематических областей будет становиться все более и более насыщенным. Глава 785. Конкурс. После того, как новость о новой штаб-квартире компании «Удар молнии» была опубликована, многие игроки начали с нетерпением ожидать того, как ее достроят. Если взять во внимание другие крупные китайские компании, то зачастую у них было два или три здания значительно меньшего масштаба, чем новая штаб-квартира Чэньмо, но до этого у него не было и одного такого здания, так что оно станет первым зданием такого масштаба не только в столице, а и во всем Китае. К тому же штаб-квартира будет расположена очень близко к метро, а все оборудование в ней будет самым мощным и новым, и к тому же в ней будет множество тематических областей и не будет очередей. Более того, новая штаб-квартира – это не просто зона отдыха плюс зона для игр, а полноценное место, где можно было получить все нужные услуги. Например, в офисной зоне, помимо различных офисов и конференц-зала, были рестораны, фитнес-центр, жилые центры и помещения, что были предназначены специально для сотрудников, и там был даже закрытый стадион. В этом здании было все, от банального места, где любой мог отдохнуть в тишине, до места, где любого человека могли вернуть с того света. К тому же Чэньмо зарезервировал часть территории под будущую площадку для киберспортивных событий. Возможно, в ближайшем будущем у соревновательных игр таких как League of Legends и PUBG, появится совершенно новое место проведения соревнований. Из-за такого размаха многие стали с волнением ожидать окончания строительства этого здания. В то время как игроки из столицы были полны радости и хотели побыстрее перейти к следующему году, игроки из других городов также получили новости, которые заставили их начать аплодировать. Компания «Удар молнии» построит свои магазины в 20 крупнейших городах Китая. Игроки из Шанхая, Сычуаня, Чунцина, Цзянсу и Ханчжоу, огромное количество игроков теперь сможет опробовать новинки без перелета в столицу. Конечно, построить по магазину в каждом городе было невозможно. В конце концов, магазин видеоигр играл только рекламную роль, а его прибыльность в основном была незначительной. Тем не менее, игроки были взволнованы и ждали открытия магазинов компании «Удар молнии» в своих городах. В будущем им больше не нужно будет ехать в столицу ради новой игры Чэньмо. В каждом магазине видеоигр будут работать специально обученные сотрудники компании «Удар молнии», так что как только магазины будут официально открыты в следующем году, влияние компании «Удар молнии» в Китае достигнет невероятных масштабов. В дополнение к новой штаб-квартире, магазинам по всей стране и ежегодным церемониям награждений, Чэньмо также рассматривал другие вопросы. Он хотел начать проводить конкурсы по выявлению лучшего геймдизайнера. На самом деле в Китае существовало множество конкурсов для геймдизайнеров, и именно в одном из таких в начале своего пути Чэньмо одержал победу. Однако эти конкурсы зачастую были либо маленькими, либо слишком большими, и у них не существовало единого механизма определения победителя. И причина этого была слишком простой. Кроме правительства никто не был заинтересован в этом. Компания «Императорская династия» больше заботилась о собственной прибыли. Если ей не хватало талантов, они брали помощь извне, ну или переманивали геймдизайнеров из других компаний. Компания «Цзин» проводила конкурсы, но она была не лучше компании «Императорская династия». Основная цель их конкурсов – повысить популярность компании, а не найти новых талантов и показать их свету. Многие старые конкурсы фактически спонсировались только комитетом по надзору за играми. Например, тот, в котором Чэнь Мо победил в начале своего пути, финансировался как раз-таки комитетом по надзору за играми. На самом деле, такого рода вещь было довольно трудно использовать для извлечения прибыли, так что было неудивительно, что ни одна игровая компания не была готова взять на себя инициативу. Во всей игровой индустрии, независимо от того, шла ли речь о предыдущем мире Чэнь Мо или об этом мире, будь то китайская или зарубежная игровая индустрия, в них не было четкого правила, которому нужно было следовать, и в отличие от многих высокотехнологичных отраслей, в которых требовалось наличие хорошего образования и опыта, в игровой индустрии человек должен был обладать талантом и находчивостью. Например, продюсер и руководитель серии Dark Souls, Хидетака Миядзаки, вначале был всего лишь планировщиком и программистом нижнего уровня, но позже, благодаря собственному таланту и усилиям, смог занять руководящую должность. В игровой индустрии было множество подобных примеров. Многие первоклассные продюсеры поначалу были просто обычными программистами, тестировщиками или просто увлеченными игроками. Это происходило потому, что даже в самом игровом дизайне вообще не было четких правил, и не было никакой гарантии неизбежного успеха. Одни и те же ресурсы и инвестиции могут превратиться в кучу мусора, а могут и заработать все деньги мира. Для таких компаний, как императорская династия Идзин, конкурсы могут, по крайней мере, найти новичков с талантом, но на самом деле зачастую они выпускали пару мобильных игр и в итоге уходили из игровой индустрии, так что если компаниям нужен был надежный геймдизайнер, который действительно будет хорошо работать и приносить пользу компании, им все равно придется покопаться в игровой отрасли. А если они начинали копаться в отрасли, то начинали просматривать успехи разных геймдизайнеров. Поэтому конкурсы, подобные тому, в котором в начале своего пути принял участие Чэнь Мо, были всего лишь специальными трамплинами, которые строились на деньги комитета по надзору за играми, и они должны были дать новичкам шанс войти в игровую индустрию в качестве начинающего геймдизайнера. Например, Чэнь Мо, выиграв тот конкурс, получил в свои руки магазин видеоигр, но для его сохранения он должен был показывать определенные успехи. Если игры Чэнь Мо проваливались бы раз за разом, то помещение вместе с оборудованием в конечном итоге вернулось бы обратно в руки комитета по надзору за играми. Но конкурсы, которые хотел проводить Чэнь Мо, будут полностью отличаться от тех, что проводились сейчас. Глава 786. Первый конкурс от Чэнь Мо. Конкурс на лучший геймдизайн от Чэнь Мо будет проводиться два раза в год, в марте и в июле. Конкурс в июле будет открыт для начинающих геймдизайнеров, то есть в основном для студентов или тех, кто решил стать частью игровой индустрии. Конкурс, который будет проводиться в марте, в основном будет предназначен для уже состоявшихся геймдизайнеров, и будь то независимый геймдизайнер или геймдизайнер из какой-либо компании, любой сможет зарегистрироваться и поучаствовать в отборе. Но во втором случае список участников будет подвергнут предварительному рассмотрению. После пары раундов отсеивания будет проводиться конкурс на выявление лучшего геймдизайнера. Попробовать свои силы сможет любой человек, ибо более чем в 20 крупных городах Китая к тому времени уже будут работать филиалы компании «Удар молнии». Полуфинал и финал будет проходить в столице, в главной штаб-квартире компании. Чэнь Мо рассматривал возможность аренды подходящих помещений на случай, если к следующему году достроить помещения в других городах не успеют. В конце концов, каждый год огромное количество уже бывших студентов искали себе работу, а в марте в IT-индустрии обычно проводилась волна увольнений. В проводимых Чэнь Мо конкурсах участники будут узнавать конкретные темы только по прибытию, и создавать эскизы игры и создавать саму игру они будут на месте. Если участник хотел создать очень большую игру, то он должен будет просто написать более подробный концепт игры. Если судьи заинтересует его концепт, то вполне возможно, что ему дадут шанс воплотить его в реальность. Начиная с четвертьфинала геймдизайнеры будут создавать игру на официально предоставленных площадках, и времени на создание игры у них будет от недели до месяца, что было вполне достаточным временем для разработки игры маленького или даже среднего масштаба. Судьями этих конкурсов будут некоторые старшие независимые геймдизайнеры или сотрудники компании «Удар молнии». Многие из независимых геймдизайнеров, скорее всего, будут теми людьми, которые уже давно сотрудничают с Ченьмо и имеют пару хороших работ. Многие из них будут рады принять участие в этом конкурсе в качестве судьи. С одной стороны, они сделают вклад в развитие всей игровой индустрии вместе с Ченьмо, а с другой стороны, они смогут прорекламировать свои работы. В конце концов, это будет вполне популярный конкурс, так что все понимали, что когда придет время, за ним будут следить довольно много людей. Конкретные правила будут сформулированы позже, но идея Ченьмо была вполне простой и ясной. Он хотел проводить конкурс на выявление самого многообещающего геймдизайнера под покровительством своей компании и хотел создать самый масштабный, справедливый, профессиональный и перспективный конкурс в Китае. Он надеялся, что этот конкурс даст многим людям, которые хотели войти в игровую индустрию в качестве геймдизайнера, необходимый опыт и некоторые связи, и так как это была вполне благая цель, которая звучала вполне неплохо, за конкурсами, скорее всего, будет наблюдать много людей. Что касается наград, то, естественно, они будут очень хорошими. В дополнение к регулярным бонусам и призам, все работы, что вышли на финишную прямую, будут просмотрены лично Ченьмо, и дальнейшее развитие или какая-либо помощь помимо обозначенных заранее призов будет зависеть от него. Конечно, в конкурсе будет участвовать приличное количество старых геймдизайнеров в качестве судей. У них были свои собственные суждения о разных играх, и у конкурса также будут соответствующие правила. Однако даже отвергнутая всеми игра в конечном итоге может быть подобрана Ченьмо, так что любой мог получить шанс на дальнейшее развитие под крылом Ченьмо. Геймдизайнеры, которые попадут под взор Ченьмо, в случае чего смогут отказаться от помощи или же присоединяться к компании «Удар молнии» в качестве сотрудника, или же смогут стать независимым геймдизайнером, который будет сотрудничать с игровой платформой «Удар молнии» на хороших условиях. У этих вариантов были свои плюсы и минусы. У независимого геймдизайнера доход будет очень нестабильным, но они смогут разрабатывать игры самостоятельно и будут зависеть только от себя. Будь то сотрудник компании «Удар молнии» или независимый геймдизайнер, если он будет одобрен Ченьмо, он получит помощь игровой платформы «Удар молнии». Это также проложит путь для будущего. До сих пор команда Ченьмо оставалась относительно небольшой. Когда он создавал игры, он в основном полагался на тренды. Однако в будущем его игры неизбежно будут иметь намного больший масштаб. С точки зрения размера площади новой штаб-квартиры, существующие сотрудники компании «Удар молнии», возможно, не смогут заполнить даже 10% одного этажа. А в будущем Ченьмо хотел создать чрезвычайно большой мир или даже разнообразную коллекцию из множества миров. Например, миры, где игроки смогут свободно путешествовать и где будут свои законы, свои задачи. Очевидно, что такого рода игры были сложными и огромными, и если Ченьмо захочет разработать такого рода игру, он не сможет создать ее в одиночку. Ему нужна будет очень большая команда, и к тому моменту одного его в качестве геймдизайнера будет не хватать. Поэтому Ченьмо решил начать нанимать выделяющихся геймдизайнеров только для того, чтобы подготовиться к будущему. Если он хотел создать в будущем множество связанных миров, ему придется найти огромное количество компетентных людей, которые будут отвечать за эти миры. Даже если очень масштабные игры не будут выпускаться следующие пару лет, эти геймдизайнеры смогут разрабатывать свои собственные игры. Что касается подобных конкурсов, то в Китае немногие имели право проводить такие масштабные мероприятия. Однако учитывая то, что Ченьмо сейчас был лучшим геймдизайнером Китая и за последние 2 года выпустил множество успешных игр, он запросто мог проводить нечто подобное, и к тому же компания «Удар молнии» располагала достаточными средствами и мощными связями. После приблизительной доработки правил конкурса по геймдизайну нужно будет начать активно поднимать популярность грядущего события. Первый конкурс от компании «Удар молнии» был запланирован на июль следующего года, но до этого момента Ченьмо должен будет сообщить о такого рода конкурсе заранее, чтобы многие люди успели подготовиться и принять окончательное решение, которое так или иначе повлияет на их жизнь. Глава 787. Лотерея и устройство обновления мира. Приведя в порядок все оставшиеся дела, Ченьмо вытянулся, вышел из офиса и посмотрел на пейзаж снаружи. Если не произойдет никакого несчастного случая, в следующем году они переедут в новую штаб-квартиру. Был уже конец года, и Ченьмо больше не собирался разрабатывать в этом году какие-нибудь игры. Даже если он хотел что-нибудь разработать, Ему придется дождаться окончания праздников. Все, что он сейчас мог и хотел сделать, так это сыграть в лотерею. Сейчас энтузиазм Чэньмо по поводу лотереи был не так высок, как раньше. В прошлом Чэньмо вытащил пару очень полезных вещей из лотереи, но теперь многие из тех вещей стали бесполезными, да и к тому же на данный момент возможности Чэньмо в основном достигли потолка этого мира. Помимо некоторых специфичных знаний, сейчас Чэньмо не видел смысла трогать лотерею. Единственное, что хотел получить Чэньмо из лотереи, несколько книг, которые дали бы ему несколько технологий из будущего, но даже после перехода на третий уровень он так и не увидел ничего подобного. Чэньмо посмотрел на баланс и увидел, что сейчас у него хватало средств на чуть больше 400 прокруток. Первая дюжина прокруток или около того не принесла чего-то достойного внимания, но на 20-й раз Чэньмо внезапно получил нечто новое. Устройство обновления мира, фрагмент. Увидев это довольно уникальное название, Чэньмо был шокирован. Устройство обновления мира? Моя система может изменить мир? Нет, скорее всего я просто слишком много думаю. Чэньмо успокоился, а затем посмотрел на описание этого нового предмета. Устройство обновления мира, фрагмент. После использования существует определенная вероятность того, что наука и технологии, связанные с играми, достигнут небольшого технологического прорыва. При использовании нескольких фрагментов шанс на успешный исход значительно увеличивается. Чэньмо был шокирован, когда прочитал описание данного предмета. Самое прекрасное в этом мире было то, что в любой момент могли произойти различные технологические прорывы, поэтому перспективы развития игровой индустрии в этом мире были намного лучше, чем в его прошлом мире. В самом начале Чэньмо боялся, что технологии этого мира будут развиваться слишком быстро, но сейчас он наоборот хотел ускорить прогресс. Поскольку способностей Чэньмо раньше было недостаточно, а денег было не так много, он не мог создавать крупномасштабные виртуальные игры. Но теперь у Чэньмо были и деньги, и навыки, и единственное, что мешало ему создать сверхбольшой игровой мир, так это технический уровень этого мира. Если с помощью этого предмета в конечном итоге изобретут новую виртуальную капсулу, которая будет намного дешевле и мощнее, чем нынешние виртуальные капсулы, или создадут переносную виртуальную капсулу, это было бы просто прекрасно. Однако из описания этого предмета он понял, что будет лучше, если он использует сразу несколько таких предметов за раз. Чэньмо на мгновение задумался, а затем пробормотал. Так как это новый предмет, он должен появиться в магазине, верно? Мне нужно выбить ключ. Спустя пару прокруток Чэньмо наконец получил ключ от магазина и, не колеблясь, использовал его. Вскоре ослепительный торговый центр появился перед взором Чэньмо. Да, я действительно могу купить его. Чэньмо нашел это устройство обновления мира, фрагмент, и сейчас в магазине было 100 подобных устройств, но всего одно устройство стоило по 10 сфер веселья и негодования, что было эквивалентно 10 прокруткам. Чэньмо не мог не почувствовать легкую боль, когда увидел эту цену. Какого черта, я так долго копил и уже подумал, что стал местным китом, но оказалось, что я все еще обычный планктон. Чэньмо посмотрел на баланс, у него осталось 386 заполненных сфер веселья и негодования, что означало, что он мог купить 38 устройств и в итоге у него будет всего 39 устройств. В итоге он молча купил на все сферы 38 устройств, а затем использовал 39 устройств за раз. После их использования Чэньмо почувствовал себя немного неловко. Кто знал, сработали ли эти 39 устройств или нет. Чэньмо подождал 10 минут, но ничего так и не произошло. После этого он начал просматривать разные форумы в поисках чего-нибудь, но так ничего и не нашел. Ладно, я просто подожду еще немного. Чэньмо как раз собирался заняться другим делом, как вдруг ему кто-то позвонил. Не из комитета по надзору за играми? Чэньмо был немного удивлен. Сотрудничество между Чэньмо и Чжоу Цзянпином в основном ограничивалось разработкой и производством Switch. После этого Чэньмо не стал создавать какое-нибудь новое устройство, а просто продолжил продавать свое устройство, в то время как Чжоу Цзянпин продолжил развивать свой бренд. Однако их отношения были довольно хорошими даже несмотря на то, что они редко общались. «Да, старина Чжоу, почему ты звонишь мне в такое время?» – шутливо сказал Чэньмо. Чжоу Цзянпин рассмеялся. «Президент Чэнь, у меня есть очень тяжелая новость, и я сразу же подумал о тебе, так как я думал, что ты определенно будешь в ней заинтересован». Чэньмо сказал. «О, И что это за новость? Чжоу Цзянпин сказал, только что мне поступили новости о том, что в технологии чтения сознания достигнут огромный прогресс. Если не произойдет ничего непредвиденного, через 2 недели мы сможем изготовить небольшое устройство для считывания информации. Чинь Мо был шокирован. Это небольшое устройство можно будет использовать для считывания мыслей игроков? Чжоу Цзянпин сказал, верно, как тебе эта новость? Само собой разумеется, что геймдизайнеров эта новость не будет особо волновать, но так как ты создал Switch, я подумал, что это компактное устройство может тебе пригодиться. Чинь Мо кивнул, конечно, конечно, старик Чжоу, ты заинтересован в разработке нового продукта? Чжоу Цзянпин рассмеялся, еще бы, это же огромная возможность для моего бизнеса. Глава 788, технологический прорыв. Этот технологический прорыв, на первый взгляд, не имел ничего общего с геймдизайнерами. На этот раз речь шла не о улучшении искусственного интеллекта или существующего движка, а об улучшении существующего устройства. Причина, из-за которой уровень виртуальных игр в этом мире был таким высоким, была полностью обусловлена уникальными технологиями этого мира, и самая важная технология из них – это устройство для считывания мыслей игроков. После того, как игрок входил в виртуальную капсулу, он попадал в уникальный мир. В этом мире основным устройством, которое позволяло виртуальной капсуле быть виртуальной капсулой, было как раз-таки это устройство для считывания мыслей игроков, которое могло точно распознавать порывы игрока. Если игрок хотел остановиться, он останавливался в игре без каких-либо задержек, и то же самое относилось и к другим действиям. С помощью этого устройства души игроки словно переносились в другое тело, что гарантировало относительно равные условия для всех игроков. Но теперь это устройство будет уменьшено. Это было похоже на то, как в прошлом компьютеры занимали целые комнаты, а позже стали умещаться в маленький металлический корпус. Устройство считывания мыслей изначально было большим, поэтому его можно было скрыть только в виртуальной капсуле, но теперь, после этого прорыва, размер этой штуки сильно уменьшился. С уменьшением размера этого устройства откроется множество ранее закрытых путей. Производителей виртуальных капсул этот прорыв в конечном итоге приведет к удешевлению виртуальной капсулы, а также к созданию ее более миниатюрной версии. Это может даже повлиять на другие цифровые электронные продукты. Эта новость была очень важна для создателей электронных устройств. Для геймдизайнеров размеры виртуальных капсул ничего не значили, главное, чтобы на них запускались их игры, вот и все. Получив такую новость, Чинь Мо попросил Чжоу Цзянпина дать ему общее описание нового устройства вместе с его эскизом. У Чжоу Цзянпина были свои собственные планы, как и у Чинь Мо. Сейчас Чинь Мо был действительно рад, его скопленные за пару месяцев сферы не были потрачены впустую. Однако, поскольку этот технологический прорыв происходил в масштабах всего мира, нечто подобное произошло и за рубежом. Многие компании воспользуются новыми возможностями. Когда придет время, конкуренция за потребителя, скорее всего, станет слишком жесткой. Пришло время начать активно действовать. Многие игроки до сих пор не знали новостей, которые скоро должны были потрясти всю игровую индустрию. Многие все еще следили за награждениями игры The Last of Us. С момента номинации игры года от Gamehick Hlicht, игра The Last of Us добилась триумфального прогресса и получила еще 3 влиятельные награды. Мало того, игра Uncharted и игра PUBG также без исключения входили в список награждения на игру года, так как они обе имели огромное количество фанатов. В любой церемонии награждения появлялись 3 игры Чинь Мо, но главную награду всегда забирала игра The Last of Us. Все церемонии награждения в этом году были испорчены, в них не было никакого эффекта неожиданности. На обычных церемониях награждения многие болтали бы и спорили друг с другом, выдвигая теории насчет новой игры года, но в этом году все изменилось. Опять игру года заберет The Last of Us. Неинтересно, я ливаю. Эти награждения такие скучные. Мне даже не нужно строить догадки насчет новой игры года. Весь эффект неожиданности ушел и обещал не возвращаться. Я, кажется, уже видел эту церемонию награждения. Действительно, все номинации похожи, везде, кажется, одинаковые списки. О, еще одна игра года, сколько их там уже. Этот год войдет в историю как год самых предсказуемых номинаций. Чинь Мо непобедим, это потрясающе. Серьезно, даже если в этом году не вышла бы игра The Last of Us, игру года забрала бы игра Uncharted. Разве они не могут придумать что-то новое и отдать игру года какой-нибудь другой игре? Опять The Last of Us. Думаю, что они просто не хотят опозориться. Какая милая сестра. Это новый стажер? Разве отправлять стажера для получения награды на столь престижную номинацию нормально? Стажер, это золотая рыбка, она, заместитель Чень Мо. А боже, почему все отдают награды Чень Мо? Блин, почему я не стал держаться за его бедра еще тогда, когда он только начал создавать игры? Хе-хе, ты думаешь, что ты один такой? Я тоже сожалею. Глава 789. Новая виртуальная реальность. Чень Мо совсем не обращал внимания на номинации. Сейчас он находится в офисе Чжоу Цзянпина и обсуждал их новый совместный продукт. «Президент Чень, что вы думаете?» – спросил Чжоу Цзянпин. Чень Мо покачал головой. Их концепт невзрачный. Три дизайнера почувствовали себя неловко. Они также только что получили задание от Чжоу Цзянпина и должны были разработать дизайн для нового устройства. Времени у них было немного, поэтому каждый из них решил создать по концепту. И все три концепта были немного скомканными. Новое небольшое устройство для считывания мыслей было немного больше обычной ручки. Оно должно находиться близко к голове человека, чтобы могло точно считать сигналы, поэтому создать телефон с возможностью входа в виртуальную реальность было невозможно. Идеи трех дизайнеров в основном были одинаковы, они создали портативные устройства. В конце концов, их компания специализировалась на мобильных телефонах, поэтому они более или менее выступали за простой и удобный дизайн. Один из предложенных концептов крепился на голову вместо шапки и имел дополнительный доступ к интерфейсу в виде очков, а два других по большей части были похожи на ноутбуки по своему концепту. В первом случае человек мог надеть специальные очки, и когда он сделает это, перед ним появится уже привычный интерфейс. К этому устройству также можно будет подключиться с помощью телефона и управлять им с экрана своего гаджета, что позволит игрокам играть в легкие виртуальные игры с помощью своего мобильного телефона. Второй вариант представлял из себя шлем, который покрывал переднюю часть головы игрока и был похож на шлем виртуальной реальности из прошлого мира Чень Мо. Это устройство даст игрокам доступ к полной виртуальной реальности, как и в виртуальной капсуле, и позволит сыграть в некоторые простые виртуальные игры. Однако производительность данного устройства была намного хуже, чем у виртуальной капсулы. В конце концов, только устройство для считывания мыслей было уменьшено, другие комплектующие не изменились, поэтому производительность этой штуки будет чуть выше, чем у самого мощного телефона. Третий вариант был немного глуповат. Игроки будут носить шлем виртуальной реальности, однако чтобы он работал, его нужно будет подключить к обычной виртуальной капсуле с помощью проводов. Однако для решения этой проблемы игроки смогут носить на спине специальное устройство, которое будет чуть больше массивного ноутбука, и с помощью этого устройства игрок сможет сыграть в виртуальные игры среднего размера. Проблема этого концепта заключалась в том, что все это будет весить довольно много. Первый вариант, очевидно, нацелился на разработку аксессуара, который будет работать в тандеме с мобильными телефонами, в то время как второй и третий вариант нацелились на небольшой шаг вперед в направлении самобытных виртуальных устройств. Ранее компания Чжоу Цзянпина в основном занималась производством мобильных телефонов, но в последний год его бизнес постепенно расширился до создания умных домов и персональных компьютеров, и сейчас у него были планы по выходу на виртуальный рынок. В этом мире виртуальная капсула являлась кульминацией цифровых устройств высокого класса, и все понимали, что их производители зарабатывали очень много денег. Однако, в конце концов, у каждой области были свои титаны. Его компании потребовалось много лет, чтобы прочно закрепиться на рынке мобильных телефонов, и ее успехи в двух других направлениях были не столь гладкими. Что касается виртуальных капсул, то успехов в этой области у его компании еще не было. Второй и третий концепт, очевидно, хотели воспользоваться этим прорывом и хотели прощупать рынок виртуальной реальности. Однако Чень Мо не думал, что хотя бы один из этих вариантов был надежным. Дело было не в том, что эти три дизайнера были плохими, а в том, что позиционирование их новых продуктов было недостаточно ясным. Чжоу Цзянпин не рассердился и радостно сказал: «Тогда, президент Чень, в каком направлении нам следует работать в этот раз? Это также послужит уроком для моих дизайнеров». Чень Мо сказал: «Очевидно, что если устройство используется только в качестве аксессуара для мобильного телефона, его представленный форм-фактор слишком велик, А если использовать его для запуска виртуальных игр, то о получении хорошего игрового опыта и говорить не стоит. Наиболее подходящим решением является создание продукта смешанной реальности. Чжоу Цзян Пинзамер. Смешанная реальность – это концепция, уже давно устарела, Чень Морос смеялся. Она действительно устарела, но скоро она омолодится. У технологий виртуальной реальности есть три ветви. VR – виртуальная реальность, AR – дополненная реальность и MR – смешанная реальность. Понятия AR и MR на самом деле имеют общую основу, поэтому эти два понятия часто путают. Проще говоря, они обе вставляли информацию в реальное видение игрока, накладывали виртуальные объекты и сцены на все реальные. Но в этом мире развитие технологий виртуальной реальности продвигалось очень быстро. Вначале еще существовали некоторые научно-исследовательские компании, которые работали над устройствами, ориентированными на MR, но позже все они перешли на создание устройств виртуальной реальности, поэтому многие стали игнорировать эту концепцию. Поскольку к тому времени они обладали технологией чтения мыслей, многие компании смогли в кратчайшие сроки добиться эффекта, благодаря которому игрок словно переселялся в другое тело. Смешанная реальность же не могла предоставить игрокам такой незабываемый игровой опыт, поэтому об этой технологии постепенно забыли. К тому же дополненная и смешанная реальность накладывали виртуальные объекты на реальные объекты, а это подразумевало, что игрок должен был активно двигаться, что ранее просто было невозможно из-за размеров считывающего устройства. Чень Мо сказал Чжоу Цзянпину: «Я сейчас перешлю эскиз». Спустя пару секунд Чжоу Цзянпин открыл эскиз Чень Мо. Сначала он подумал, что его эскиз был похож на первый вариант, но после более пристального изучения Чжоу Цзянпин понял, что его продукт полностью отличался от устройства его дизайнера. Это устройство представляло собой плотно закрытые очки, которые полностью блокировали поле зрения игрока. В переднюю панель этих очков были встроены миниатюрные камеры, которые использовались в качестве основных камер, и именно с помощью них игрок будет видеть все вокруг. Задняя часть устройства представляла собой кольцевую конструкцию, которая закрывала затылок и сами уши. За левым ухом пряталось устройство для считывания мыслей, а за правым ухом находился особый модуль, с помощью которого игрок мог свободно управлять этим устройством и наушниками. В комплекте с этим устройством шли наушники. Они имели два состояния, включенные и выключенные. Когда они были включены, игрок мог не только слышать звук из наушников, но и в случае необходимости мог полностью заблокировать любые другие звуки. По сути, они могли полностью изолировать игрока от звуков реального мира. С точки зрения внешнего вида это устройство выглядело очень прилично, и по сути это устройство было очками, которые обычно носили водители космических кораблей во многих научно-фантастических фильмах. Это устройство было не таким большим, как шлем, по крайней мере, от него не будет болеть шея. Глава 790. Новое устройство. Чжоу Цзянпин тщательно обдумывал структуру и функции этого совершенно нового устройства. Хотя он чувствовал уверенность в намерении Чень Мо, он все еще был немного сбит с толку. С аппаратной точки зрения это устройство в основном находилось между первым и третьим вариантом, что подразумевало наличие средней мощности железа в устройстве. Чжоу Цзянпин сказал: «Ну, с дизайном нет проблем, но я не совсем понимаю разницу между вашим прототипом и вторым и третьим прототипом от дизайнеров моей компании. Все дело в расположении этого устройства. Оно более универсально, чем очки, и оно сильно отличается от виртуального шлема, так как основное направление моего варианта очков – зона смешанной реальности, а не виртуальной, что означает, что оно не будет конкурировать с виртуальной сферой», – сказал Чень Мо. «Основной рынок смешанной реальности – это не игровой рынок, а дополнение к обычной жизни. Это устройство будет делать обычную жизнь носителя более удобной». Глаза Чжоу Цзянпина загорелись. Чень Мо продолжил: «Это устройство оснащено камерами, которые будут собирать изображение перед игроком. С помощью камер игроки смогут сканировать реальные объекты и оценивать их во всех смыслах этого слова, начиная с размера и заканчивая ценой его аналогов. В то же время, в это устройство может быть интегрировать большинство функций с мобильного телефона, однако это будет самобытное устройство, а не дополнение к мобильному телефону. Игроки смогут открывать веб-страницы с помощью очков, видеть текстовые сообщения, проверять электронную почту, устанавливать разное программное обеспечение, в конце концов, даже пользоваться картами и интернет-магазинами. Конечно, Пользователи также смогут использовать их для прослушивания музыки и для просмотра фильмов. В более-менее ровных местах смешанная реальность обеспечит наилучший опыт пользователям. Например, при просмотре какого-нибудь турнира пользователь будет получать больше информации без необходимости лишних движений, чем при просмотре турнира на любом другом устройстве. К тому же очки можно будет использовать в сочетании с другими специальными устройствами, которые только улучшат получаемый опыт пользователя. Конечно, дополнительное оборудование нужно будет разрабатывать в будущем, но с технической точки зрения создать их будет вполне реально. В то же время в них может быть интегрирована функция перевода. Если очки распознают иностранную речь, они смогут перевести их на понятный пользователю язык и вывести перевод либо в письменном виде, либо в устном. Мы даже можем оснастить их простым искусственным интеллектом, который поможет пользователю планировать, записывать заметки и будет автоматически напоминать пользователю о событиях, анализировать и решать определенные проблемы за пользователя, и этот и даже сможет общаться с пользователем, когда ему будет скучно. Конечно, с точки зрения развлечений, в них пользователь сможет сыграть во множество игр смешанной реальности, и он получит совершенно иной опыт, чем при игре в нынешние мобильные и виртуальные игры. Чжоу Цзянпин кивнул. Все это действительно можно будет реализовать, у каждого будет свой ИИ, который будет всегда при них. Звучит слишком хорошо. И, кстати, разве с помощью этих очков стримеры не смогут вести свои трансляции без дополнительного оборудования? Чэнь Мо на мгновение задумался. Это, на самом деле, я не думаю, что с помощью этих очков вести прямые трансляции будет нормально. Чжоу Цзянпин был ошеломлен. Почему? Разве камеры не смогут предоставить зрителям хорошую картинку? Чэнь Мо сказал, что прямые трансляции, что записи видео для дальнейшего использования, все это сопряжено с риском вторжения в частную жизнь других людей. Если коротко, то большинство людей и так чувствуют себя очень неловко, когда видят незнакомца, что держит перед собой свой мобильный и говорит, казалось бы, сам с собой. В этом и заключается причина. Если с помощью этих очков каждый сможет вести прямые трансляции и записывать видео, если принять во внимание тот факт, что это никак не будет выделяться со стороны, то это может привести к тому, что многие начнут негативно отзываться о нашем новом устройстве. «Имеет смысл», — сказал Чжоу Цзянпин. Чэнь Мо сказал, «но эта проблема является очень маленькой на фоне других проблем, цена, энергопотребление, тепловыделение. После того, как технические проблемы будут решены, этот продукт можно будет вывести на рынок». Чжоу Цзянпин кивнул. «Хорошо, тогда я позабочусь о том, чтобы устройство начало развиваться в соответствии с желаниями президента Чэня. Кстати, об играх для этого нового устройства». Чэнь Мо сказал. «Расслабьтесь, я решу этот вопрос». В предыдущем мире Чэнь Мо некоторые компании проводили исследования аналогичных носимых устройств, и самым известным примером были очки от компании Google. Однако Google Glass потерпели неудачу из-за того, что они появились во время, когда ничего подобного массовому потребителю нужно не было. К тому же их цена была довольно высокой, зарядки хватало на недолгое время, а во время использования наблюдались постоянные разного рода проблемы. Например, иногда работала всего одна линза, или же очки некорректно определяли реальную поверхность, или, самая распространенная проблема, плохое качество выводимого изображения. К тому же многие люди восприняли эти очки в штыки, ибо с помощью этих очков можно было совершенно незаметно нарушить частную жизнь других людей. И ключевая проблема этих очков – интерактивность. Google Glass использовали голосовые, сенсорные и самотосенсорные функции для взаимодействия, что означало, что для передачи команд Google Glass пользователю нужно было сказать или показать жест. Но нечто подобное к тому моменту уже существовало и на обычных мобильных телефонах. Google Glass не имели никакого и в своем ядре и не умели переводить даже написанный текст, что уж говорить об устном, поэтому они, по сути, ничем не отличались от мобильных телефонов по количеству наличия полезного функционала. Другими словами, они были дорогими, но ничем не выделялись. Умные очки от Чэнь Мо не будут иметь все те же недостатки и будут реагировать на мысли пользователя, что существенно облегчит управление этими умными очками. Более того, так как в этих очках будет присутствовать свой ИИ, он сможет в случае чего помочь с определением окружения пользователя. Если пользователь вдруг окажется в неблагоприятной среде и сразу же заблокирует определенные функции, которые влияли на слух и видение пользователя, чтобы несчастного случая не произошло. Проблема слишком малого количества приложений будет решена со временем, так как многие компании непременно начнут вливаться на совершенно новый и не занятый никем рынок. И если на программном уровне они отключат возможность кому-либо записывать происходящее с помощью камер очков, это уберет возможное недовольство других людей, которые не любили, когда их снимали. Что касается цены, времени работы и тепловыделения, технологии этого мира были более развитыми, поэтому у этих проблем были свои решения. Чинь Може обладал поверхностными знаниями в области комплектующих, поэтому, по его мнению, цена этих умных очков будет варьироваться в районе 3-8 тысяч юаней, а время автономной работы будет варьироваться от 6 до 12 часов. Кроме того, очки можно будет сложить и убрать куда-нибудь, что не только сохранит зарядку, но и даст пользователю отдохнуть. Другими словами, проблемы, которые присутствовали у Google Glass в прошлом мире Чинь Може, будут решены более развитыми технологиями этого мира. Глава 791. Умные очки. Вскоре после того, как компания Ле Хуи официально начала разработку умных очков в кооперации с Чинь Може, новость о мини-устройстве с мысленным управлением начала распространяться по всему китайскому технологическому сообществу. В то же время новости о прорыве в виде улучшения устройства для чтения мыслей также начали всплывать на поверхность практически во всех странах. Так как эта новость первой была опубликована Китаем, многие китайцы чувствовали гордость за свою страну, и многие принялись ожидать новых устройств, которые упростят им жизнь. Концепты новых устройств начали всплывать повсюду. Не только крупные компании начали активно работать в этом направлении, но и многие маленькие компании и даже гики-одиночки активно обсуждали неограниченные перспективы, которые открылись благодаря уменьшению устройства для считывания мыслей. Портативное устройство с доступом в виртуальную реальность, управление телефоном с помощью мыслей, или нечто более глобальное, существовало множество мнений, и на какое-то время новая технология стала центром внимания многих людей, и почти все крупные компании, которые специализировались на создании устройств, сообщили, что они начали разрабатывать новое оборудование на основе маленького устройства для считывания мыслей. Чинь Мо это не удивило. Было вполне логично, что не только он видел перспективы этого открытия. Многие производители, скорее всего, также подумали о создании очков смешанной реальности. Однако, что касалось этих очков, то тут все зависело от конечного продукта. Идеи, лежащие в основе многих продуктов, на самом деле были одними и теми же, но разница в деталях в конечном итоге приводила два, казалось бы, одинаковых продукта к разным результатам. Кто-то захватывал рынок, а кто-то молча исчезал с рынка. Чинь Мо не нужно было слишком беспокоиться о проблемах своего нового устройства. Сотрудники компании Ле Хуи являются первоклассными с точки зрения многих аспектов, и сама компания Ле Хуи является одной из немногих компаний в Китае, которая в основном занимается только разработкой новых устройств. Что касается итогового продукта, то Чинь Мо доверял компетентности Чжоу Цзянпина. Проблема с недостатком программного обеспечения – не проблема номер один, которую Чинь Мо должен был учитывать. Первая версия системы и фреймворка умных очков будет основана на системе мобильных телефонов. Когда придет время, многие из приложений, которые были созданы для смартфонов, можно будет перенести в среду умных очков с небольшими изменениями. Сейчас Чинь Мо должен был подумать насчет продвижения своих очков. Какие преимущества имели его очки по сравнению с очками от других компаний? Поскольку Чинь Мо геймдизайнер, он мог решить эту проблему с помощью игр. Чинь Мо рассматривал возможность разработки эксклюзивных игр для этих новых очков смешанной реальности. Эти очки были разработаны самим Чинь Мо, что уже подразумевало ярлык продукт компании «Удар молнии», который, несомненно, поможет с продвижением устройства. Это будут умные очки с доступом к игровой платформе «Удар молнии», и геймдизайнеры игровой платформы «Удар молнии» смогут создавать игры специально для этих очков. В конце концов, игровая платформа «Удар молнии» в настоящее время была крупнейшей игровой платформой в Китае. Такого рода эксклюзив будет напрямую определять, купит ли эти очки или же нет. Более того, Чинь Мо был уверен в своих умных очках, и они, скорее всего, будут лучшими во многих аспектах. Вскоре Чинь Мо уведомил независимых геймдизайнеров, которые сотрудничали с его компанией, надеясь на то, что они помогут обогатить библиотеку игр для этих новых умных очков. Разрабатывать новые игры было не нужно, они могли просто-напросто оптимизировать свои старые игры под это новое устройство. Когда независимые геймдизайнеры услышали эту новость, многие из них были полны энтузиазма. В конце концов, когда Ченьмо выпустил Switch ранее, многие игры, оптимизированные специально для этого нового устройства, вдруг обрели второе дыхание и некоторые из них даже побили свои рекорды продаж, что заставило многих геймдизайнеров плясать от радости. Выпуск игр для этих умных очков также являлся очень важной возможностью для многих независимых геймдизайнеров. Когда придет время, если эти очки станут популярными, разве их игры не станут покупать намного активнее, чем на других платформах? В конце концов, в первый год существования этих новых очков конкуренция среди игр будет не очень высокой. Конечно, многие люди начали готовиться к разработке новых игр, но у каждого были свои представления о том, какие игры подходили для этого нового устройства. У Ченьмо тоже были свои соображения. У него было множество хороших идей для игр смешанной реальности, но сейчас он хотел проверить воду путем разработки относительно простых игр. В конце концов, он не исключал тот факт, что эти очки в конечном итоге останутся всего лишь нишевой вещью. Подавляющее большинство людей в первое время будут ждать появления большого количества предложений, и только после этого будут выбирать себе новое устройство, основываясь на отзывах первопроходцев. Поэтому в самом начале выпускать грандиозные игры для этого абсолютно нового устройства будет излишним. Те игры, для которых требовалось большое количество игроков, и игры, для разогрева которых требовалось большое количество времени, пока не рассматривались Ченьмо. Конечно, если в эту игру можно будет добавить мультиплатформенность, тогда создание масштабной игры можно будет рассмотреть. Что касается игр, с помощью которых Ченьмо хотел проверить воду, то они были максимально простыми. Более сложные игры будут выпущены позже в случае необходимости. В конце концов, Ченьмо в одиночку создал две относительно простые игры. Первая – шахматы, а вторая – настольная игра по типу монополии. Разница между шахматами умных очков и шахматами для других устройств заключалась в том, что игроки смогут играть в шахматы лицом к лицу на пустом столе. Вся необходимая информация будет выводиться самими умными очками. Другими словами, игроки будут видеть реальную шахматную доску и фигуры так, словно они действительно находились прямо перед ними. Конечно, в эту игру смогут играть только те, у кого были умные очки. Без умных очков другие будут видеть только двух человек, которые сидели за пустым столом и пялились друг на друга, или же переставляли несуществующие вещи. Что касается монополии, то это будет просто ее виртуальная версия. Для начала игры нужно будет найти относительно пустую поверхность. Это была очень простая, но затягивающая игра, которая хорошо подходила для его целей. Самая важная причина, из-за которой игроки будут покупать умные очки, заключалась в том, что умные очки смогут добавить больше удобства в их обычную жизнь. Но какие именно умные очки им стоило выбрать? В конечном итоге именно доступные развлечения станут ключевым фактором, который будут учитывать люди при покупке умных очков. И имея преимущество в виде игровой платформы «Удар молнии» в качестве гарантии ее имя и репутацию, Ченьмо был уверен в своих очках. Глава 792. Первый прототип. Многие производители оборудования пытались разработать новое оборудование, и хотя приближался Новый год, никто не осмеливался расслабляться. В конце концов, в этой индустрии время, это жизнь, и продукты, проданные на несколько дней позже конкурентов, зачастую теряли большую долю рынка. Многие производители устанавливали время выпуска своих новых устройств до Нового года, что было слишком маленьким сроком для разработки полноценного продукта, но выбора у них не было. Поскольку ожидания людей в отношении новых устройств росли день ото дня, тот, кто первым выпустит новый продукт, сразу же привлечет большое внимание. Выпуск продукта на пару дней позже основной волны, даже если этот продукт будет иметь преимущество по сравнению с другими выпущенными на пару дней раньше продуктами, мог привести в конечном итоге к плохим продажам. Многие технологические СМИ были без ума от этого прорыва и создавали импульс, рассказывая о наступлении новой эры, а также с нетерпением ожидали появления различных крутых устройств. На рынке появился огромный спрос, из-за чего компании начали работать на все 100%. С другой стороны, эпос от The Last of Us продолжался. Игра The Last of Us забрала более 20 самых престижных наград, и в это число не входили награды от малоизвестных и известных в определенных кругах СМИ. Более того, игра Uncharted и игра PUBG также получили по паре хороших наград. Это заставляло многих людей, которые с нетерпением ждали конца этого года, чувствовать скуку, но, в любом случае, в любой номинации на игру года были одни и те же игры, однако никто не имел против этого ничего такого. И сейчас многих волновало лишь одно – игра года по мнению TGN. Как одно из самых авторитетных средств оценки игр в мире, многие люди считали, что игра года от TGN была самой важной наградой, и даже если игра The Last of Us забрала почти во всех остальных СМИ игру года, только получив эту награду от TGN, она будет признана всеми и вся. В магазине видеоигр Чень Мо уже организовал мероприятие на Новый год и был готов принять участие в церемонии награждения TGN. Он должен был прийти на эту церемонию. В конце концов, эта церемония – самая престижная церемония во всем мире. Однако, прежде чем Чень Мо улетел на церемонию, он получил хорошие новости от Чжоу Цзянпина. Прототип очков смешанной реальности был готов, и результаты испытаний в основном соответствовали стандарту, и сейчас им нужна была только оптимизация. Чень Мо был приятно удивлен. Первоначально он думал, что прототип появится как минимум за неделю до Нового года. Похоже, что эффективность компании Лехуи действительно была очень высокой. Как раз перед тем, как Чень Мо уехал за границу, он решил посетить Чжоу Цзянпина и взять у него прототип умных очков. С точки зрения внешнего вида эти очки были очень близки к эскизу Чень Мо, но во многие части были внесены незначительные изменения и улучшения. Основной корпус очков был черным. Упакован он был в маленькую белую коробочку. Поскольку это был всего лишь прототип, он был простым и не имел никаких отличительных знаков. Чжоу Цзянпин сказал, операционная система очков в основном похожа на операционную систему мобильных телефонов. Сейчас в них есть только относительно простые функции, карты, перевод иностранной речи, доступ в интернет и оценка стоимости разных предметов, и сейчас в них есть только простой ИИ, который изначально был предназначен для воздушных грузоперевозок.